Мы с ним лежали на высокой палубе и разговаривали о Сент-Лейке, и, кажется, о каждом дне, прошедшем с тех пор. Наконец оба заплакали. Я страшно ослабел, а он превратился чуть ли не в тень. «Полно, полно», — сказал нам Вита, управлявший рулем. «Золото — отличная правая рука для человека. Полюбуйтесь им». И он велел Торкельду показать нам золото и слоновые бивни, точно мы были детьми. Вита увез все золото, которое было сложено на берегу, и еще вдвое больше. Его щедро наградили черные люди за то, что мы перебили так много дьяволов. Они поклонялись нам как божествам, и Торкельд рассказал мне, что одна из старух заживила бедную руку Гуга. «А сколько золота вы получили?» — спросил Дэн. «Могу ли я это сказать? Мы приплыли к стране дьяволов, и под ногами наших гребцов лежало железо. Вернулись же мы с золотом, спрятанным под досками. С нами также был золотой песок в тюках. Мы прятали их в том месте, где спали, держали вдоль бортов, а под скамьями привязали потемневшие слоновые бивни. Но все-таки я охотнее сохранил бы правую руку», — осмотрев все, заметил Гук. «Ай, ведь беда случилась по моей вине», — сказал Витта. «Мне следовало взять с вас выкуп и высадить вас во Франции, когда 10 месяцев тому назад вы попали на мою галеру». «Теперь немного поздно сожалеть об этом», — со смехом произнес Гук. Вита подергал свою длинную косу. «Но подумайте», — продолжал он, — «если бы я отпустил вас, чего, клянусь, я ни за что не сделал бы, так как люблю вас больше, чем родных братьев. Так если бы я отпустил вас, вы, может быть, давно уже умерли бы страшной смертью от руки какого-нибудь мавра, сражаясь с бургундским герцогом. Вас зарезали бы мавры, или вы погибли бы от чумы в жалкой гостинице. Думай об этом, Гук, и не слишком упрекай меня. Смотри, я возьму только половину золота». «Да я совсем не упрекаю тебя, Витта», — ответил ему Гук. «Это был занимательный подвиг, и мы, 35 человек, сделали то, чего еще никогда не совершали люди. Если я доживу до Англии, я выстрою укрепление над Даллингтоном, затратив на это мою часть денег. А я куплю скот, янтарь и теплое красное сукно для моей жены», — сказал Витта. «И мне будет принадлежать вся земля над фьордом Ставангер. Теперь многие захотят сражаться за меня. Однако прежде всего нам нужно повернуть на север, и я горячо желаю, чтобы мы не повстречали пиратов, ведь мы везем честно приобретенное сокровище». И мы действительно были осторожны, боясь потерять хоть одну крупицу золота, за которое сражались с дьяволами. «Где же колдун?» — спросил я однажды, видя, что Вита смотрит на мудрое железо, а желтого человека нигде нет. «Он отправился к себе на родину», — ответил Витта. «В ту ночь, когда мы выходили из леса, он внезапно поднялся и сказал, что за деревьями видит свою страну. Прыгнул в илистую воду, и когда мы позвали его, не ответил нам. Ну и мы перестали его звать. Он оставил мудрое железо, а только оно-то мне и нужно. И, видишь, дух по-прежнему указывает на юг». Мы опасались, что мудрое железо обманет нас, так как желтый человек ушел. Когда же заметили, что дух продолжает нам служить, стали бояться слишком сильных ветров, мелей, беспечно прыгающих рыб и всех людей на всех берегах, к которым мы приставали. «Почему же?» — спросил Дэн. «Да потому что у нас было золото, наше золото. Золото совершенно меняет людей. Прежним остался только Торкельд из Боркума. Он смеялся над Витой и его опасениями. Смеялся над нами, когда мы советовали Вите убирать паруса, хотя галера почти не качалась. «Право, лучше утонуть свободным», — поговаривал Торкельд, «чем чувствовать себя привязанным к тюкам с золотым песком».